Глава шестая. «Эта трава воняет, как потная подмышка», — сказала Савитри. «Вот и прекрасно», — отозвался я. Когда явилась Савитри, я все еще обувался. В конце концов, я все же зашнуровал ботинки и встал. «И даже не пытайтесь доказать мне, что я не права», — добавила Савитри. Варвар соизволил проснуться и подошел к ней. Савитри погладила его. «Не то чтобы ты была не права», — сказал я. «Мне только казалось, что к совершенно новому миру можно было бы относиться с большим почтением». «Я живу в палатке и писаю в ведро», — огрызнулась Савитри. «А потом мне приходится переться с этим ведром через весь лагерь к очистной установке, в которой из моей мочи извлекается мочевина на удобрение. Может быть, я и зауважала бы эту планету, если бы мне не приходилось тратить столько времени на перетаскивание взад-вперед отходов моей собственной жизнедеятельности». «Попробуй писать пореже», — предложил я. «О, большое спасибо! Вы одной единственной фразой сразу разрубили Гордиев узел. Неудивительно, что вас поставили самым главным». «Все равно ведро — это только временная трудность». «Вы это уже говорите мне 2 недели». «В таком случае, Савитри, прошу прощения. Я должен был учесть, что 2 недели больше, чем достаточно для того, чтобы наша колония от трудностей начального периода достигла патрицианской изнеженности нравов». «Мочиться в нормальных условиях вовсе не изнеженность», — возразила Савитри, «а один из признаков цивилизации наряду с прочными стенами. И еще ваннами, которыми, должна вам сообщить, в последнее время в нашей колонии пользуется слишком мало народу». «Теперь ты поняла, почему на планете пахнет подмышками». «Здесь пахло подмышками, когда мы только-только высадились», — ответила Савитри. «А мы еще добавили вони». Я расправил грудь и набрал через нос полные легкие воздуха, стараясь показать, будто наслаждаюсь этим процессом. Но, к великому сожалению, Савитри была права. На Руанаке действительно пахло давно немытым, потным человеческим телом, так что меня хватило лишь на то, чтобы не зажать нос. Но кислое выражение лица Савитри с лихвой окупило неприятные ощущения. «Ах!» — провозгласил я, выдохнув в воздух, и умудрился не закашляться при этом. «Чтоб вы подавились!» — пожелала мне Савитри. «Кстати, мне тоже надо заняться кое-какими личными делами». Я нырнул в палатку за своим собственным ведром. «Не хочешь прогуляться? Составить мне компанию?» «Предпочла бы не составлять». «Извини, но на самом деле это не предложение, а приказ. Пошли». Савитри вздохнула, и мы направились через нашу деревушку к очистной установке. Следом за нами трусил варвар, то и дело останавливавшийся, чтобы подлизаться к детям. Варвар, единственный из всех собак в колонии, не сидел на привязи, а врожденное дружелюбие помогало ему заводить друзей. Это быстро снискало ему популярность и помогло растолстеть. «Манфред Трухильо сказал мне, что наш поселок построен по принципу лагерей римских легионеров», — сказала Савитри. «И он совершенно прав», — ответил я. «Тем более, что это была именно его идея». Причем идея хорошая. Поселок был в плане прямоугольным, с 3 широкими продольными улицами и 1 поперечной, делящей их ровно пополам. Посередине находилась общая столовая, в которой колонисты посменно получали точно отмеренные порции из наших запасов продовольствия. Перед ней была устроена небольшая квадратная площадь, где дети и подростки пытались развлекаться играми, а напротив столовой поставили штабную палатку, служившую по совместительству домом для меня, Джейн и Зои. По обе стороны от поперечной улицы, получившей гордое наименование «Проспект Вызова», тянулись ряды палаток, в каждой из которых обитали до 10 человек, как правило, 2 семьи и несколько одиночек или бездетных пар, которых удалось туда втиснуть. Несомненно, это было неудобно, но слишком уж мало места было у нас в поселке. Савитри жила в палатке с 3 семьями, имевшими по 2 детей, в каждой по одному младенцу и одному постарше, что служило одной из немаловажных причин ее плохого настроения. Ей удавалось нормально спать не более 3 часов в сутки. А поскольку сутки на Руанаке продолжались 27 часов 6 минут, такой срок был явно маловат. «Думаю, что римские легионеры не строили оборонительный периметр из складских контейнеров», сказала Савитри, указав на окраину поселка. «Пожалуй, что нет», — согласился я. «Но это было у них серьезным недостатком». «Построить стену из контейнеров», — предложила Джейн. «Во времена Древнего Рима легионеры окружали свои лагеря канавами и частоколами, чтобы защититься от гуннов и волков. Гунны или иные враждебные кочевники нам не угрожали, зато мы уже видели в высокой траве каких-то крупных животных, и нам вовсе не хотелось, чтобы дети, да и некоторые взрослые, уже успевшие проявить свою неосторожность, отправлялись гулять в дальние окрестности поселка, за полкилометра и дальше. Контейнеры с нашим имуществом идеально подходили для этой цели. Длинные, высокие, прочные. К тому же их было много. Хватило, чтобы обнести лагерь двойной стеной, а в пространство между стенами члены корабельной трюмной команды, все еще пребывавшие в глубоком унынии или гневе, при необходимости выгружали содержимое контейнеров. Мы с Савитри направились к западной границе Хорватграда, где протекал неширокий, но быстрый ручей, благодаря которому этот край поселка, пока что единственный, обзавелся своим водопроводом. В северо-западном углу находилась фильтровальная установка с большой цистерной, производившая с избытком питьевую воду. Здесь же поставили 2 душевые кабины, в которых по строго ограниченной временной норме минута для человека и 3 минуты для семьи могли ополоснуться все желающие. За соблюдением сроков строго следили стоявшие в очереди. В юго-западном углу смонтировали септик, маленький, не такой, как мне показывал на Фениксе Ферро, куда все колонисты опорожняли свои ночные горшки. А днем народ пользовался передвижными туалетными кабинами, стоявшими неподалеку от септика. К ним тоже почти всегда тянулись очереди. Я подошел к септику и вылил содержимое своего ведра в люк, при этом пришлось задержать дыхание, из дыры пахло отнюдь не розами. В установке наши испражнения перерабатывались в стерильное удобрение, которое запасалось впрок, и чистую воду, спускавшуюся по большей части в ручей. Не обошлось без споров по поводу того, как поступать с очищенной водой, то ли повторно использовать ее для своих нужд, то ли попросту выливать. Подавляющее большинство сошлось на том, что пусть даже вода кристально чистая, но колонисты и без того испытывают сильное нервное напряжение, так что незачем заставлять пить то, что совсем недавно было мочой, или купаться в этой воде. На мой взгляд, это не было пустым капризом. Однако часть этой воды сохранялась для мытья ночных ваз. В приличном городе без этого не обойтись. Когда я вернулся к оставшейся поодаль Савитри, она ткнула пальцем в сторону западной стены. «Не собираетесь помыться в ближайшее время?» — спросила она. «Вы только не обижайтесь, но рядом с вами и запах потной подмышки покажется вполне сносным». «А ты сама долго намерена пребывать в таком состоянии?» — ответил я вопросом на вопрос. «До тех пор, пока у меня не будет внутреннего водоснабжения, что, в свою очередь, подразумевает наличие помещения, внутри которого все это находилось бы». «Об этом мечтает весь Руанок», — заметил я. «Но мечта так и останется мечтой, пока мы не переселим всех колонистов из этого палаточного города на их собственные фермы». «Ты не первая говоришь мне об этом», — начал я, но не договорил, так как тут к нам подлетела Зои. «А, вот вы где!» — воскликнула она и протянула мне руку. «Смотри, я нашла зверюшку». Я взглянул на существо, сидевшее у нее на ладони, а оно посмотрело на меня. Оно походило на крысу, пропущенную через машинку для выдавливания тянучек. От земной крысы местную отличало в первую очередь наличие 4 овальных глаз по паре с обеих сторон головы, а также то, что у нее, как и у всех остальных позвоночных животных, с которыми мы успели познакомиться на Роанаке, имелись противостоящие большие пальцы на трехпалой кисти. И эта крыса всеми своими пальцами держалась за ладонь Зои. «Ну разве не симпатяга?» — спросила Зои. Существо издало звук, похожий на отрыжку. Зои истолковала его как требование и свободной рукой извлекла из кармана крекер. Зверек схватил его одной лапой и принялся грызть. «Раз ты так говоришь, значит, да», — философски заметил я. «Где ты его нашла?» «Да их целая куча там, за столовой», — сказала Зои, показывая зверька варвару. Он потянулся к существу носом, оно зашипело. «Они там смотрят, как мы едим». В моем мозгу вдруг словно дверца приоткрылась. Я сообразил, что сам видел их на минувшей неделе, но ухитрился не обратить внимания, а Зои продолжала свой рассказ. «Я подумала, что они голодные. Мы с Гретхен вышли покормить их, но они разбежались. Кроме этого вот парня. Он сразу подошел ко мне и взял крекер прямо из рук. Пожалуй, я оставлю его у себя». «Я предпочел бы, чтобы ты этого не делала», — ответил я. «Ты же не знаешь, откуда он взялся?» «Да нет же, знаю», — возразила Зои. «Он был около столовой». «Ты не поняла меня». «Я отлично тебя поняла, 90-летний папаша. Но знаешь, что я тебе скажу? Если бы он хотел укусить меня ядовитым зубом и сожрать, он наверняка уже и укусил бы, и съел бы меня». Существо расправилось с крекером, опять рыгнуло, а потом вдруг соскочило на земь и помчалось к стене из контейнеров. «Эй, постой!» — крикнула Зои. «Какой верный, прямо как любимый щенок!» — съязвил я. «Когда он вернется, я перескажу ему все те гадости, которые ты про него наговорил», — пригрозила Зои. «И позволю ему наложить тебе на голову». Я поднял ведро и звучно постучал по нему. «Нет, нет и еще раз нет. Для подобных целей у нас вот это». Зои скривила губы. Необходимость пользоваться ведром, пусть даже оснащенным специальной крышкой-сиденьем, да нельзя ее раздражала. «Спасибо, папашенька, за приятное зрелище». «Не стоит», — усталым тоном откликнулся я. И вдруг до меня дошло, что я не вижу рядом с Зои ее постоянных спутников. «А где Хикори и Дикори?» «Мама попросила их проводить ее. Она решила кое-что посмотреть. А меня послала искать тебя. Она хочет, чтобы ты тоже туда пришел. Она будет по ту сторону баррикады, у северного входа». «Ладно. А где будешь ты?» «На площади, конечно. А где еще, по-твоему, я могу быть?» «Прости, дорогая. Я знаю, что тебе и твоим друзьям скучно». «Не прикидывайся», — огрызнулась Зои. «Мы все знали, что колонизация будет трудным делом, но и предположить не могли, что она окажется такой скучной». «Если ты ищешь какое-нибудь занятие, можно организовать школу», — сказал я. «Нам скучно, и ты предлагаешь не что-нибудь, а школу? Хоть подумал бы. Кроме того, ведь ты сам отобрал все ЭЗК. Мне кажется, нас будет трудно чему-нибудь учить, не имея ни программ, ни заданий». «У меннонитов есть книги», — сказал я. «Старомодные, со страницами и всем прочим». «Знаю. Они единственные, кто не лезет на стенку от скуки. Боже, как мне не хватает моей ЭЗК!» «Ирония должна быть убийственной», — напомнил я. «А сейчас я с тобой расстанусь», — сказала Зои. «А то ты меня доведешь, и я начну швыряться в тебя камнями». Впрочем, угроза не помешала ей быстро поцеловать на прощание и меня, и Савитри. Варвар убежал за Зои. С ней было куда веселее, чем с нами. «Я хорошо ее понимаю», — сказала Савитри, когда мы направились дальше. «Тебе тоже хочется закидать меня камнями?» — полюбопытствовал я. «Иногда», — серьезно ответила Савитри. «Но не сейчас. Кстати, насчет ЭЗК. Мне ее тоже сильно не достает». «Но вы посмотрите вот на это!» Савитри сунула руку в задний карман брюк и вынула блокнотик, скрепленный проволочной спиралью, который сделал ей в подарок то ли сам Хайрам Йодер, то ли кто-то еще из меннонитов. Вот до чего я дошла». «Дикарка», — улыбнулся я. «Можете издеваться, как хотите», — ответила Савитри и убрала записную книжку в карман. «Но переход с компьютера на блокнотик никому не дастся легко». Я не стал спорить. Некоторое время мы шли молча, и, выйдя из северных ворот поселка, вскоре нашли Джейн в обществе Хикари и Дикари и двоих представителей службы безопасности Магеллана, которых она впрягла в работу. «Посмотри-ка на это». Джейн указала на один из контейнеров. «Что я должен увидеть?» — кротко спросил я. «Вот это», — пояснила Джейн и указала на стенку контейнера на высоте около 3 метра над землей. «Там царапины». «Да, и на других контейнерах мы их тоже видели». Джейн прошла дальше, миновав 2 или 3 контейнера. «А здесь нора. Такое впечатление, что кто-то пытался подкопаться под контейнеры». «Что ж, в добрый час», — отозвался я. Контейнеры были больше 2 метра в ширину. «С другой стороны периметра мы нашли еще одну нору, почти метровой глубины», — сообщила Джейн. «Кто-то пытался ночью пробраться к нам. Не может перепрыгнуть через контейнеры и потому пробует подкопаться снизу. И это еще не все. Здесь то и дело попадаются участки вытоптанной травы и много следов лап самых разных размеров на земле и на контейнерах. Не знаю, что это за животные, но они живут стаями». «А что говорят те, кто видел это зверье?» — поинтересовался я. «Они крупные или не очень?» Джейн пожала плечами. «Вблизи их не видел никто, а днем они не показываются. В обычных условиях мы выставили бы на стене инфракрасные камеры, но здесь не можем позволить себе этого». Джейн не требовалось объяснять мне, почему не можем. Камеры наружного наблюдения, как и большая часть нашего электронного оборудования, были приспособлены для беспроводной связи и, следовательно, представляли дополнительную угрозу нашей безопасности. Есть у них мозги или нет, но они умудряются не попадаться на глаза ночным часовым. К тому же наши часовые не пользуются приборами ночного видения. «И ты считаешь их опасными?» Джейн кивнула. «Не могу представить себе, чтобы какое-нибудь травоядное животное с такой настойчивостью пыталось бы прорваться внутрь. А эти видят нас, чуют нас и хотят забраться к нам, чтобы выяснить, что мы из себя представляем. Мы, в свою очередь, должны узнать, что представляют собой они и сколько их». «Если это хищники, то их не должно быть очень много», — поразмыслил я. «Перебор с хищниками привел бы к истреблению всей добычи». «Да», — согласилась Джейн, — «но это не объясняет нам, сколько их. Могут ли они представлять опасность и какую? Мы знаем только, что они ведут ночной образ жизни, что они крупные и лишь немного не достают до верхнего края контейнера и достаточно умны, чтобы догадаться начать подкоп. И мы не можем позволить людям переселяться на фермы, пока не выясним, какую угрозу представляют собой эти твари». «Но ведь наши люди вооружены». Среди наших грузов было и немалое количество древних винтовок и боеприпасов к ним, не имевших никакого отношения к нанотехнологиям. «Да, огнестрельное оружие у них есть», — ответила Джейн. «Но большинство не имеют ни малейшего представления о том, как им пользоваться. Прежде чем попасть в зверя, они перестреляют друг друга и самих себя. К тому же опасность угрожает не только людям. Я больше беспокоюсь о домашней скотине. Мы просто не можем себе позволить кормить коровами хищников, по крайней мере, сейчас». Я кинул взглядом расчищенное пространство, ограниченное зарослями кустарника. Один из меннонитов обучал нескольких других колонистов вождению старомодного трактора. Поодаль от них группа поселенцев брала пробы почвы, чтобы проверить в лаборатории, насколько она подходит для наших зерновых культур. «Это не может продолжаться долго», — сказал я Джейн. «Люди и так уже жалуются, что мы все время держим их в заперти в поселке». «Чтобы выследить тварей, много времени не понадобится. Сегодня же ночью я возьму Хикари и Дикари, и мы засядем на контейнерах. Зрение обенян охватывает инфракрасный диапазон, так что когда появятся звери, они их заметят. А ты? Джейн пожала плечами. После того, как во время перелета на Магеллане выяснилось, что ее тело подвергли усовершенствованию, она мало разговаривала о своих вновь обнаруживающихся способностях. Но можно было не сомневаться в том, что к их числу относится и расширение оптического диапазона. «Что же ты намерена делать, когда увидишь их?» «Сегодня ничего. Я хочу всего лишь получить представление о том, сколько их и как они выглядят. А потом уже будем решать, что с ними делать. Но до тех пор мы должны позаботиться, чтобы все за час до заката возвращались домой, а те, кто днем выходит за пределы поселка, имели вооруженную охрану». Она кивнула в сторону своих помощников-людей. «Эти двое обучены владеть оружием. В команде Магеллана найдется еще несколько. С этого и начнем». «И никаких построек посреди чистого поля, пока мы не разберемся в обстановке полностью», — добавил я. «Совершенно верно», — кивнула Джейн. «Да чего же забавным будет следующее заседание совета?» «Я заставлю их понять, что к чему», — пообещала Джейн. «Нет, этим придется заняться мне. Тебя и так уже считают чуть ли не пугалом. И я не хочу, чтобы народ думал, будто ты всегда сообщаешь только дурные вести». «Меня это нисколько не беспокоит». «Я знаю». «Но из этого вовсе не следует, что ты всегда должна рассказывать о неприятностях». «Ну и ладно. В таком случае ты можешь сказать, что я рассчитываю очень скоро выяснить, представляют ли эти твари опасность. И если да, то какую? Так им будет легче перенести очередной удар». «Будем надеяться», — вздохнул я. «Неужели у нас нет никакой информации об этих существах?» — спросил Манфред Трухильо. Вместе с ним и капитаном Зейном я направлялся к информационному центру поселка. «Нет», — ответил я. «Мы даже не знаем, как они выглядят. Но Джейн собирается выяснить это нынче ночью. Пока что единственные существа, о которых мы хоть что-то знаем, это те крысы, что шныряют возле столовой». «Фугли», — вставил Зейн. «Что?» — удивился я. «Фугли», — повторил Зейн. «Такое название придумали им подростки, потому что они чертовски уродливы». «Хорошее название», — кивнул я. «Вот только мне кажется, что нельзя получить полное представление о биосфере планеты по одному фуглю, который почему-то дался в руки». «Я знаю, что вы превыше всего цените осторожность», — сказал Трухильо. «Но люди начинают беспокоиться. Мы приволокли их в место, о котором они ничего не знают. Сказали, что они никогда больше не увидят своих родных и друзей, а потом на целых 2 недели лишили их возможности хоть чем-нибудь заниматься. Мы понятия не имеем, где находимся и что нас ждет. Необходимо предоставить людям возможность сделать следующий шаг к нормальной жизни, а не то они всерьез решат, что обречены всю жизнь вести такое существование». «Все это понятно», — ответил я. «Но вы же не хуже меня знаете, что в этом мире у нас нет ровным счетом ничего. Вы обладаете той же информацией, что и я. Неизвестно, кто проводил, извините за выражение, исследование этой планеты, но ясно, что он потратил на него не более 10 минут. Мы знаем основные биохимические характеристики планеты, но это чуть ли не все. У нас почти нет информации о флоре и фауне, вернее, даже о том, есть ли здесь деление на флору и фауну. Мы не знаем, будут ли на здешней почве расти наши сельскохозяйственные культуры. Мы не знаем, какие из местных организмов пригодны в пищу, и есть ли здесь хоть что-то съедобное или годящееся для чего-нибудь. У нас нет абсолютно ничего из той информации, которую департамент колонизации обычно предоставляет будущим колонистам. Мы должны собственными силами получить все эти сведения, прежде чем перейдем к расселению, но, к сожалению, здесь перед нами очень и очень много трудностей». Мы добрались до информационного центра. Так громко именовался разгруженный контейнер, приспособленный для чрезвычайно важной цели. «Прошу, после вас», — сказал я, придержав первую дверь для Трухильо и Зейна, и закрыл ее за собой на специальный замок. Дверь сразу же стала совершенно незаметной. Вся стена обрела ровный, глубоко черный цвет. Это включилась наносистема, без чего нельзя было бы открыть внутреннюю дверь. Наномеханическая оболочка, покрывавшая стены, потолок и пол контейнера, улавливала и поглощала все виды электромагнитного излучения. Человеку, впервые попавшему в это помещение, неизбежно становилось жутковато. Казалось, что ты попал в самое сердце ничего. Изобретатель системы ждал за второй дверью. «Администратор Перри, капитан Зейн, мистер Трухильо», — высокопарно приветствовал нас Джерри Беннет. «Рад видеть вас в моем маленьком черном ящике». «Как работает система?» — спросил я. «Прекрасно», — Беннет указал на потолок. «Никакого излучения ни оттуда, ни туда. Шрёдингер сдох бы от зависти». Примечание. Шрёдингер Эрвин, 1887-1961. Австрийский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике, 1933. Основоположник квантовой механики. Конец примечания. «Но мне нужны аккумуляторы, этих не хватает. Вы просто не поверите, как система жрет энергию, не говоря уже обо всем остальном оборудовании». Беннет указал на стоявший посередине стол. «Благодаря системе нанороботехнической защиты здесь находилось единственное на Руанаке место, где можно было соприкоснуться с технологией, опередившей уровень середины 20 века на Земле, не считая, конечно, производства энергии, которое не пришлось переводить на ископаемое топливо». «Я подумаю, что можно сделать», — пообещал я. «Но ведь чудотворец у нас не я, а вы, Беннет». «Нет», — он мотнул головой, — «я всего лишь обычный ботаник. Вот данные о почве, которые вы просили». Он подвинул мне ЭЗК, и я незаметно погладил ее, прежде чем взглянуть на экран. «На мой взгляд, новости хорошие. Образцы почвы, которые я успел обработать, в целом годятся для наших растений. В почве нет ничего такого, что могло бы убить их или помешать росту, по крайней мере, из химических веществ. А еще в каждом из образцов было полно всякой живности». «Это плохо?» — заволновался Трухильо. «Помилуйте!» — воскликнул Беннет. «Все мои агрономические знания ограничиваются теми статьями из справочников, которые я прочел, пока возился с образцами. На Фениксе у жены был небольшой садик, и она вроде бы считала, что всякие там жучки-червячки — это хорошо, потому что они помогают земле дышать. Кто знает, возможно, она права». «Она права», — подтвердил я. «Наличие изрядного количества биомассы обычно считается хорошим признаком». Трухильо взглянул на меня, не скрывая скепсиса. «Послушайте, я как-никак содержал ферму», — предупредил я его вопрос. «Но мы не знаем, как эти существа отреагируют на появление наших растений, ведь мы же вводим в биосферу совершенно новые виды». «В сельском хозяйстве вы разбираетесь намного лучше меня, так что я пойду дальше», — продолжал Беннет. «Вы спрашивали, есть ли какой-нибудь способ переделать нашу аппаратуру, заменив беспроводные соединения контактными, чтобы мы могли ее использовать. Вам нужен длинный ответ или устроите короткий?» «Давайте начнем с короткого», — предложил я. «Пожалуй, что не сможем», — сказал Беннет. «Ладно», — кивнул я. «Теперь можно перейти и к длинному ответу». Беннет протянул руку, взял со стола ЭЗК, с которой заранее снял нижнюю крышку и вручил мне. «Вот вам ЭЗК. Совершенно стандартное изделие технологии Союза колоний. Вы видите здесь все компоненты — процессор, монитор, устройство памяти, беспроводной передатчик, позволяющий осуществлять связь с другими ЭЗК, а также между компонентами данного устройства. Ни один из компонентов не имеет физического контакта ни с одним из других. Все взаимодействие осуществляется без проводов». «Но почему они решили делать именно так?» — спросил я, вертя ЭЗК в руках. «Потому что это дешево», — ответил Беннет. «Микроскопические передатчики делаются почти что из ничего и обходятся гораздо дешевле, чем материалы, которые потребовались бы для поддержания электрического контакта. Они тоже очень недороги, но разница все же весьма заметна. Так что почти каждый изготовитель идет именно по этому пути, а его диктует бухгалтерия. Только проводящие контакты в ЭЗК используются лишь для передачи энергии от источника питания к отдельным модулям, но тоже из соображений стоимости». «А нельзя ли использовать эти контакты для передачи данных?» — спросил Зейн. «Не представляю себе, как это можно сделать», — вздохнул Беннет. «То есть передать данные по реально существующей цепи несложно. А вот забраться в микросхемы, в переносном смысле, конечно, и перепрограммировать командное ядро на новый маршрут мне не по силам. Я ведь не такой уж сильный программист, а каждый изготовитель запирает доступ к командному ядру. Что поделать? Защита интеллектуальной собственности. И даже если бы мне удалось взломать защиту, нет никакой гарантии, что в итоге машина заработала бы. Ведь, помимо всего прочего, сигналы пришлось бы пересылать через источник питания. Не уверен, что эта затея легко исполнима». «Получается, что даже если мы выключим все беспроводные передатчики, эти блоки все равно будут отправлять радиосигналы», — уточнил я. «Да. Пусть на очень короткое расстояние, не больше нескольких сантиметров, но все же будут. Если вы поставите себе целью засечь такое излучение, вы сможете это сделать». «Знаете, мы тут думаем, гадаем, как лучше спрятаться. Но сдается мне, что все впустую», — вмешался Трухильо. «Если кто-то может уловить такие слабые радиосигналы, для него тем более не составит труда как следует рассмотреть планету. Поглядят в телескопы и попросту увидят нас». «От глаза скрыться труднее всего», — ответил я. «А от радиопеленгатора совсем не сложно. Ответьте мне еще на один вопрос». Я возвратил Беннету ЭЗК. «Не могли бы вы сделать контактные ЭЗК без радиообмена между модулями и отдельными устройствами?» «Схему подобрать не составит особого труда», — ответил он. «Они, как правило, выкладывались совершенно открыто. А вот насчет производства у меня оптимизма нет совершенно. Я могу пошарить по складам и слепить худо-бедно работающую железку. Беспроводные модули — общее правило, но эту трудность, возможно, удастся решить. Но заменить бортовые компьютеры на большинстве наших машин устройством с проводами нам не удастся никогда. Если честно, я считаю, что за пределами этого черного ящика нам не скоро удастся продвинуться дальше начала 20-го столетия». С минуту мы переваривали услышанное. «Но хотя бы расширить вот это мы сможем?» — спросил, наконец, Зейн, указывая пальцем на стену. «Я думаю, что получится», — ответил Беннет. «Лично я считаю, что мы должны выстроить черный ящик для медицинского пункта. Мне то и дело приходится уступать это место доктору Цао, так что своими делами заниматься просто некогда». «Она сильно вам мешает?» — осведомился я. «Нет, она очень милая и приятная женщина, и поэтому очень не нравится моей жене. Но здесь поместилась лишь пара ее диагностических аппаратов. Хотелось бы иметь более удобное помещение, где она могла бы развернуться, на случай, если у нас вдруг появится серьезная медицинская проблема». Я кивнул. За минувшее время в нашем лагере случилась всего одна травма. Подросток полез на стену из контейнеров, сорвался и сломал руку. Ему повезло, что только руку, а не шею. «Наноботов у нас хватит?» «Сюда ушел почти весь запас», — ответил Беннет. «Но я могу запрограммировать остатки на самовоспроизведение. Только потребуется дополнительное сырье». «Я попрошу Ферру заняться этим», — сказал Зейн. «Пусть посмотрит, что у нас годится для этого». «Я его изредка вижу, и мне всегда кажется, что он чертовски зол», — заметил Беннет. «А вы не допускаете, что ему может не нравиться, что он оказался здесь, а не у себя дома?» — огрызнулся Зейн. «Что ему не слишком понравилось его похищение союзом колоний». За две прошедшие недели капитан нисколько не смирился с уничтожением своего корабля и насильственным зачислением команды в колонисты. «Извините», — отозвался Беннет. «Я могу идти?» — осведомился Зейн. «Еще два кратких сообщения», — остановил его Беннет. «Я почти закончил распечатку тех сведений, которые вы получили, когда мы оказались здесь. Так что у вас теперь будет свой экземпляр. Видео и звуковые файлы я, конечно, распечатать не могу, но пропущу их через процессор, чтобы у вас была хотя бы текстовая расшифровка». «Замечательно», — сказал я. «А что же у вас на второе?» «Я обошел лагерь с пеленгатором, как вы меня просили, и поискал источники радиоизлучения». При этих словах Трухильо удивленно вскинул брови. «Пеленгатор — полупроводниковый прибор, который ничего не излучает, а только принимает», — пояснил Беннет. «Как бы там ни было, я думаю, что вам следует знать, что в лагере все еще имеется 3 беспроводных устройства, и они все продолжают передачи». «Совершенно не понимаю, о чем вы говорите», — заявил Джан Кранжич. «Далеко не в первый раз мне пришлось сделать усилие, чтобы не долбануть ему со всей силы кулаком в висок. Джан, неужели нам действительно необходимо переходить к жестким мерам?» — спросил я. «Давайте сделаем вид, что нам не по 12 лет, и что мы беседуем не на уровне «хочу, не хочу». «Я выключил свою ЭЗК, как и все остальные», — сказал Кранжич и раздраженно махнул рукой в сторону Беаты, которая лежала на кровати, прикрыв глаза посудным полотенцем. Очевидно, она страдала мигренями. «Беата тоже выключила и ЭЗК, и свою камеру. Больше у нас ничего нет». Я оглянулся. «Ну, Беата, а вы что скажете?» Она приподняла краешек полотенца и, моргая от света, взглянула на меня. Потом вздохнула и снова прикрыла глаза. «Осмотрите его исподнее», — посоветовала она. «Извините», — удивился я. «Беата!» — рявкнул Кранжич. «Заставьте его снять трусы», — пояснила Беата. «На них вы найдете маленький кармашек, в котором лежит записывающее устройство. А объектив с микрофоном для него замаскированы под булавку в виде умбрийского флага. Наверное, она и сейчас на нем». «Сука!» — выкрикнул Кранжич, непроизвольно прикрывая булавку ладонью. «Ты уволена!» «А вот это по-настоящему смешно!» — отозвалась Беата, прижимая обеими руками полотенце к глазам. «Мы находимся за 1000 световых лет от всего на свете, без малейшего шанса когда-либо вернуться на Умбрию. Ты тратишь целые дни, надиктовывая на спрятанный в грязном белье диктофон длиннющие монологи для книги, которую никогда не напишешь. И вдобавок ко всему увольняешь меня. Держи 5, Джан, ты клево схохмил». Кранжич застыл на месте, очевидно придумывая, как подраматичнее выйти из создавшегося положения. Я не стал дожидаться, когда его осенит. «Джан», — сказал я и протянул руку. Он выдернул булавку и швырнул мне в ладонь. «Что, теперь будете рыться в моем белье?» — ехидно бросил он. «Оставьте ваше белье себе», — ответил я. «Только отдайте диктофон». «Через много лет люди захотят узнать историю этой колонии», — провозгласил Кранжич, расстегивая ремень брюк и копаясь в трусах. «Они начнут выяснять факты и сведения, но ничего не найдут. И не смогут ничего найти, потому что руководство колонии тратит все свои силы и время на жестокое цензурное угнетение единственного в колонии представителя журналистского сообщества». «Беата тоже журналист?» — возразил я. «Она всего лишь технический помощник!» — презрительно скривил рот Кранжич и хлопнул по столу миниатюрным диктофоном. «Это совсем не то же самое, что журналист». «Я не собираюсь устраивать на вас цензурные гонения», — сказал я. «Но не могу позволить вам подвергать опасности колонию. Я возьму это устройство и попрошу Джерри Беннета распечатать для вас расшифровку всего, что вы наговорили, только очень мелким шрифтом, поскольку не хочу впустую тратить бумагу. Так что вы получите свои записи. Если хотите, обратитесь к Савитри. Можете сказать ей, что я попросил дать вам один из ее блокнотов. Но только один, Джан. Все остальное ей необходимо для работы. А если вам понадобится еще бумага, обратитесь к меннонитам. Может быть, они вам помогут». «Вы хотите, чтобы я вел свои записи от руки?» — вновь возмутился Кранжич. «На простой бумаге?» «Сэмюэля Пепписа это устраивало», — ответил я. Примечание. Пеппис, Сэмюэль. 1633-1703. Английский политик и мемуарист. Конец примечания. «Вы что, серьезно думаете, будто Джан умеет писать?» — пробормотала Беата со своей кровати. «Сука!» — повторил Кранжич и выскочил из палатки. «Веселая у нас семейка», — заметила Беата. «Заметно», — согласился я. «Хотите развестись?» «Посмотрим. Беата снова выглянула из-под полотенца. «Как вы думаете, ваша помощница согласилась бы дружить со мной?» «Не припомню, чтобы за все время нашего с нею знакомства она бы с кем-нибудь дружила». «Значит, нет. Но если я что-нибудь понимаю, в ней накопилось столько огня», — добавил я. Протянула Беата, вновь опустив полотенце на глаза. «Заманчиво. Но, пожалуй, я еще побуду замужней дамой. Это чертовски раздражает Джанна. Приятно хоть немного расквитаться с ним за нервотрепки, которые он мне непрерывно устраивал все эти годы». «Буйная семейка», — усмехнулся я. «А то», — весело отозвалась Беата. «Мы вынуждены отказаться», — сказал Хикари. «Мы с обеняными вели беседу в черном ящике. Я решил, что сообщить им о запрете использования своих искусственных эмоций, работающих на основе устройств беспроводной связи, будет лучше, когда их трансплантаты включены». «Вы никогда прежде не отказывались выполнять мои приказы?» «Ни один из ваших приказов пока что не вступал в противоречие с договором между нашими народами», — пояснил Хикари. «По соглашению с Союзом колоний мы имеем право находиться рядом с Зоей. Соглашение также позволяет нам записывать испытываемые нами ощущения и делиться ими со всем народом обенян. Ваше требование отключить эмоции идет полностью вразрез с соглашением, а это основа нашего сотрудничества». «Вы могли бы извлечь и сдать ваши имплантаты», — предложил я, — «и это решило бы проблему». «Мы не можем этого сделать», — ответил Хикари. «Это явилось бы отказом от обязанностей, возложенных на нас нашим народом». «Я мог бы сказать Зое, чтобы она потребовала этого от вас. Не могу представить себе, чтобы вы смогли проигнорировать ее приказ». Хикари и Дикари одновременно склонились друг к другу и также одновременно выпрямились. «Это было бы мучительно для нас», — доложил Хикари. «Я же впервые в жизни слышал, чтобы это слово произносилось с такой апокалипсической серьезностью. Вы, конечно, понимаете, что у меня нет никакого личного основания так поступать с вами», — продолжал я. «Но указания, полученные от Союза колоний, совершенно однозначны. Мы не можем допустить никаких излишних признаков нашего присутствия в этом мире. Конклав истребит нас. Всех нас, в том числе Зои и вас обоих». «Мы обдумали такую возможность», — отозвался Хикари, «и считаем опасность крайне незначительной». «Напомните мне, чтобы я показал вам небольшой видеофильм». «Мы его уже видели. Он был направлен нашему правительству так же, как и вашему». «Раз вы его видели, как же вы можете не понимать, что конклав представляет угрозу для нас?» «Мы внимательно изучили фильм и уверены, что риск крайне незначителен». «Но решение принимаете не вы». «Мы, в соответствии с нашим соглашением». «На этой планете законную власть осуществляю я». «Вы», — согласился Хикари, — «но вы не можете по собственной прихоти аннулировать соглашение между нашими народами». «Принимать меры для того, чтобы колонию не истребили, — это, по-вашему, прихоть?» «Мы считаем прихотью вашу попытку избежать обнаружения путем отключения всех беспроводных устройств», — заявил Хикари. «Почему вы никогда ничего не говорите?» — обратился я к Дикари. «У меня нет разногласий с Хикари», — ответил он. Я почувствовал приступ отчаяния, но тут же взял себя в руки. «Мы столкнулись с серьезной проблемой», — сказал я. «Я не могу заставить вас выдать мне ваши имплантаты, но и не могу позволить вам передвигаться по планете с ними. Ответьте мне на такой вопрос. Будет ли нарушением соглашения с моей стороны, если я потребую, чтобы вы жили здесь, в этом помещении, а Зои будет регулярно посещать вас?» Хикари задумался. «Нет», — сказал он, — «этот вариант не из тех, кои были бы для нас сугубо предпочтительны». «И для меня тоже», — кивнул я. «Но мне кажется, что выбора просто нет». На этот раз Хикари и Дикари совещались несколько минут. «Это помещение покрыто материалом, поглощающим волновое излучение», сказал в конце концов Хикари. «Дайте его нам. Мы могли бы использовать его для того, чтобы экранировать наши устройства и самих себя». «Сегодня у нас его слишком мало. Необходимо изготовить побольше, а для этого потребуется некоторое время». «Если вы согласны на это предложение, то мы согласимся с вашим на то время, кое потребуется для производства нужного материала», — провозгласил Хикари. «А на протяжении этого периода мы не будем использовать наши имплантаты за пределами этого помещения. Но вы приложите усилия, чтобы организовать визиты Зои к нам сюда». «Замечательно», — выдохнул я. «Благодарю вас». «Рады, что достигли взаимопонимания. Возможно, так будет даже лучше. Поскольку за время нашего пребывания здесь Зои, по нашим наблюдениям, уделяет мало внимания общению с нами». «Но ведь она же юная девушка», — сказал я. «У нее новые друзья, новая планета, новый поклонник». «Да, Энцо», — подтвердил Хикари. «Мы испытываем к нему очень двойственное отношение». «Присоединяйтесь к клубу недовольных», — усмехнулся я. «Мы можем устранить его», — предложил Хикари. «Если честно, то не можете». «Тогда несколько позже», — не отступал Хикари. «Я предпочел бы, чтобы вы, вместо того, чтобы убивать потенциальных поклонников Зои, помогли Джейн разобраться, кто оставляет следы на нашем заборе. Вероятно, в эмоциональном плане это не так сильно впечатляет, зато в общем и целом будет гораздо полезнее». Джейн бросила тушу на пол домика, в котором заседал совет. Животное имело определенное сходство с койотом. Правда, у койотов вы не увидите четырех глаз и противостоящих больших пальцев. Дикари поймал его в одной из нор. Там было три зверя, но два убежали, а этого Дикари успел убить. «Застрелил?» — полюбопытствовала Марта Пиро. «Заколол ножом». Ответом было приглушенное, взволнованное бормотание. Большинство колонистов, да и членов совета, все еще испытывали к обинянам изрядное недоверие. «Вы думаете, это один из тех хищников, из-за которых вы так встревожились?» — спросил Манфред Трухильо. «Возможно», — ответила Джейн. «Возможно», — повторил Трухильо. «Лапы той самой формы, что и найденные нами следы», — продолжала Джейн. «Но мне кажется, что этот зверь мелковат». «Мелкий он или нет, но следы оставлял кто-то такой же, как он», — заметил Трухильо. «Возможно», — вновь сказала Джейн. «Вы не видели никого крупнее?» — спросил Ли Чен. «Нет», — Джейн взглянула на меня. «Я караулила три ночи, и минувшей ночью вообще впервые увидела живое существо, подошедшее к стене». «Хайрам, вы почти каждый день выходите за ограду», — сказал Трухильо. «Вам попадался кто-нибудь вроде этого?» «Каких-то животных я видел, но, насколько могу судить, все они были травоядными, и ничего похожего на эту тварь мне не попадалось. Но ведь я выходил за ограду только днем, а администратор Саган считает, что это ночное животное». «Но больше она их не встречала», — вставила Мария Черная. «А мы из страха перед призраками не начинаем заселение». «Царапины и подкопы были вполне реальными», — напомнил я. «С этим я не спорю», — ответила Черная. «Но ведь может быть, что это была всего лишь случайность. Допустим, мигрирующая стая животных проходила здесь несколько дней назад и заинтересовалась нашей оградой. Попробовала перебраться через нее, не смогла и пошла себе дальше». «Возможно», — в очередной раз повторила Джейн. По тону было ясно, что теория Марии ее нисколько не убедила. «И долго еще мы из-за этого будем откладывать начало заселения», — подхватил Пауло Гутьеррес. «У меня уже люди с ума сходят, не в силах дождаться, когда же, наконец, можно будет выбраться из этого осточертевшего лагеря, где им приходится бессмысленно торчать. Уже начинаются драки по самым идиотским поводам. К тому же мы теряем все больше и больше времени. Скажете нет? Здесь уже весна, и нам необходимо начинать сев зерновых и подготовку пастбищ для скота. Мы уже 2 недели питаемся запасами продовольствия. Если не начнем освоение планеты, то окажемся в глубокой заднице». «Мы не бессмысленно торчим в лагере», — сказал я. «Нас высадили на планету, о которой мы не знаем ровным счетом ничего, и необходимо время, чтобы убедиться, что здесь нам не грозят непреодолимые смертельные опасности». «Но ведь мы пока что живы», — заметил Трухильо. «И это хороший знак». «Пауло, позвольте мне сказать. Перри абсолютно прав. Нам ни в коем случае нельзя отправляться, куда глаза глядят, и устраивать фермы, где понравится. Но Перри, Пауло тоже прав. Мы не можем и дальше отсиживаться за стенами. Саган потребовалось 3 дня, чтобы подкараулить этих животных и убить одно. Да, мы должны помнить об осторожности и просто обязаны продолжать изучать руанок. Но делать это одновременно с его освоением». Совет в полном составе уставился на меня, ожидая ответа. Я взглянул на Джейн. Она лишь чуть заметно пожала плечами. Она не была целиком и полностью убеждена в наличии реальной опасности, но для подкрепления подозрений не имела ничего, кроме одного убитого хищника, к тому же не очень крупного. Да и Трухильо был прав. Нужно было браться за колонизацию практически. «Согласен», — сказал я. «Ты без всякого сопротивления полностью отдал Трухильо инициативу», — сказала Джейн, когда мы уже раздевались, чтобы лечь. Она говорила полушепотом. Зои уже спала. Хикари и Дикари неподвижно стояли по другую сторону ширмы, отделявшей нашу кровать от служебной половины административной палатки. Обиняне были облачены в спецкостюмы, на которые пошла первая же продукция самовоспроизводящихся наномеханизмов. Эти одеяния не только полностью поглощали излучение их электронных «я», но и делали их труднозаметными для окружающих, особенно в полумраке. Днем же они напоминали ходячие тени. Сейчас Хикари и Дикари, возможно, спали, трудно сказать. «Получается, что да», — согласился я. «Трухильо — профессиональный политик, и у него такие вещи время от времени получаются, особенно когда он прав. Мы действительно должны начать расселять людей за пределы поселка. Лично я должна быть уверена, что каждый поселенец, выходящий в поле, хоть немного умеет обращаться с оружием», — сказала Джейн. «Мне кажется, это прекрасная идея. Хотя, думаю, тебе вряд ли удастся уговорить меннонитов взяться за винтовки». «Да, и это меня здорово беспокоит». «В таком случае тебе придется беспокоиться дальше, потому что все равно тебе не удастся переубедить их». «Они хранители всего нашего запаса знаний. Никто, кроме них, не умеет пользоваться неавтоматизированными машинами и делать хоть что-нибудь руками, а не кнопками. Мне очень не хочется, чтобы их съели». «Если ты считаешь необходимым приглядывать за меннонитами, не имею ничего против. Но если ты надеешься переделать их в каких-то других людей, не таких, какие они есть, то будь готова к сюрпризам. Однако, какими бы они ни были, именно им предстоит спасти всех нас». «Не понимаю я религии», — посетовала Джейн. «Она становится понятнее, когда смотришь на нее изнутри, а не снаружи. Впрочем, тебе вовсе не обязательно ее понимать. Вполне достаточно просто уважать». «Я уважаю. И еще я уважаю тот факт, что у этой планеты остается немало разных способов разделаться с нами, а мы не знаем каких. Хотелось бы знать, понимает ли это хоть кто-нибудь еще?» «Выяснить это можно лишь одним путем». «Мы с тобой ни разу не говорили, будем ли сами устраивать ферму и какую?» «Не думаю, что это был бы самый разумный поступок», — сказал я. «Мы с тобой руководители колонии и не имеем даже подспорья в виде всякой электроники, так что дел у нас полно и будет выше головы. Когда в Хорватграде поубавится народу, мы сможем построить здесь приличный дом. Если ты хочешь что-нибудь выращивать, разобьем садик. Вернее сказать, нам все равно необходим сад, где мы могли бы выращивать для себя овощи и фрукты. А заниматься этим поручим Зои. Должна же она хоть что-то делать». «Я хочу, чтобы там обязательно росли цветы», — розы». «Вот это да», — изумился я. «Ты же никогда раньше не питала пристрастия ко всяким таким вещам». «Да я и сейчас не питаю», — призналась Джейн. «Вот только эта планета слишком уж сильно воняет потными подмышками».